Они расположились за письменным столом. Бумаги Григорий Борисович сдвинул в сторону. «Гляжу я на тебя, Григорий Борисович. Вроде мы и ровесники, а ты еще хоть куда», — с завистью заметил Супранович. «И чего так жизнь распоряжается? Одному здоровье, силу, бабу молодую, а другому — хлопоты, пузо да болезни. Зарядку делаешь по утрам? С ружьишком ходишь в бор? В еде себя ограничиваешь?» — засмеялся Шмелев. Ему было приятно, что Яков Ильич позавидовал ему. «Нельзя мне, брат, распускаться до брюха отращивать. Молодая жена из дома выгонит. Может, и мне бросить свою старуху и жениться на молоденькой?» — усмехнулся Супранович. «Это ведь кому как, Яков Ильич», — сказал Шмелев. «Одному на пользу, а другому на вред. Сколько их пожилых людей молодухи на тот свет раньше срока отправили?» «Тебе на пользу», — заметил Супранович. «Может, у бабки совы зелье какое берешь для сохранения мужской силы и здоровья?» «Тьфу-тьфу-тьфу», — сплюнул на пол Григорий Борисович, — «пока Бог миловал». «Нынче обедали у меня летчики», — вытерев жирные губы обрывком газеты, заговорил Супранович. «За Ходьковым заканчивают строить аэродром. Говорят, весной пригонят туда тяжелые бомбардировщики. Какие-то тубы, что ли?» Про аэродром Шмелев давно уже слышал. Как-то по осени с Леней Супрановичем специально ходили в ту сторону на охоту. Издали видели, как за колючей проволокой рычали тяжелые тракторы, бульдозеры, сновали грузовики. Площадка в Березняке была вырублена большая. Тракторы металлическими тросами выворачивали из земли корявые пни, отволакивали в сторону. Катки разравнивали, утрамбовывали землю. К опушке рощи прижались временные дощатые постройки, где, очевидно, жили строители. Теперь же каменщики возводили приземистое кирпичное здание. По всему было видно, что аэродром военный, и тут будет соблюдаться маскировка. За пределами летного поля Березняк не трогали. А вот чтобы строили ангары, они не заметили. «А что под Леонтьевым?» — спросил Григорий Борисович. «У него были сведения, что там в 15 километрах от Андреевки строится еще один аэродром». Зашевелились. С западных границ все больше и больше поступает тревожных известий. Немцы проявляют активность у советской границы. В газетах писали, что их мессершмитты и фоки-вульфы не раз нарушали воздушную границу. Слышал он от военных и о том, что вместо единого наркомата оборонной промышленности созданы 4 наркомата — авиационной промышленности, судостроительной промышленности, боеприпасов и вооружения. База в Андреевке тоже расширялась, строились новые склады, все чаще по ночам на лесную ветку, ведущую на базу, подавались тяжелые составы. Об этом, как путеец, знал Леонид Супранович. Его бригада даже как-то ремонтировала железнодорожный путь на территории базы. Правда, им строго-настрого было запрещено куда-либо отлучаться дальше железнодорожного полотна, где они заменяли сгнившие шпалы. «Строят и там», — вздохнул Яков Ильич. «К чему бы это?» Григорий Борисович не стал отвечать. Супранович не хуже его знал, зачем строятся аэродромы. Ближе к Климову тоже что-то сооружали в лесу. Наверняка еще один аэродром. Оно и понятно. Если напрямки, то от Андреевки не так уж далеко до западной границы. На поезде всего одну ночь ехать. «Ты что, боишься войны?» — поглядел на него Шмелев. «Эх, годков бы 10-15 назад я сам бы пошел воевать против...» Супранович понизил голос. «Большевиков, коммунистов. Ты же сам говорил, мол, долго не продержится. А они вон сколько уже верховодят? 23 годика, и не рассыпаются в прах, как ты толковал. Япошки было сунулись, получили по мозгам. Считай, лучшие годы ушли у нас с тобой, Григорий Борисович, на ожидание. Ждем у моря погоды, а не видно, чтобы разъяснялось. Может, не надо было ждать, а самим поактивнее действовать?» — усмехнулся Шмелев. «Сколько нас тут недовольных в Андреевке?» — возразил Супранович. «Раз-два и обчелся, а они вся страна. Как говорится, против ветра все тебе же в морду». «Потому и ждали», — весомо заметил Шмелев. «И теперь, дорогой Яков Ильич, совсем недолго осталось ждать. Недаром большевички зашевелились, да только не выстоять им против Германии. Ладно, мы-то надеемся на Гитлера, а нужны ли мы ему? Конечно, тому, кто тише мыши сидит в норке и рассчитывает на готовенькое, надеяться на хорошее отношение немцев не стоит. Нужно действовать, Яков Ильич. Что же мне прикажешь, стряхнину врагам подсыпать в тарелки? — усмехнулся тот. — Это ты хорошо сказал, врагам, — заметил Шмелев. — А что? Может и такое случиться. На войне все методы хороши. — То на войне, — вздохнул Супранович. — Жди их. А вон Риббентроп ездит по Москве к Молотову. Наши деятели в Германию ездят. Видал снимок в газете? Ручки жмут и обнимаются. — Это дипломатия, — сказал Шмелев. — Война будет, и скоро. Я вот что думаю, Григорий Борисович, ведь и при советской власти жить можно, ежели ты с головой. Как-то претерпелись, приспособились. А придет немец, каково оно все повернется? Чужеземец, он и есть чужеземец. Ему на наши интересы, пфу, у него свой интерес, как бы побольше себе нахапать. Не беспокойся, и нам останется. Григорий Борисович задумался. Говоришь... Жизнь прожита. Пока жив человек, он всегда надеется на лучшее. Глядя на Супруновича, про себя подумал, что тому, пожалуй, действительно нечего надеяться на лучшее. Сколько еще протянет? Огрузнел, одышка появилась, на сердце жалуется. «Большие килограммы на себе таскаю», — перехватив его взгляд, вздохнул Супрунович. «Наверное, уж кому что на роду написано». Один стройный и поджарый до старости, другой брюхатый и лысый. И ни за какие деньги былую красоту не купишь. Так стоит ли их копить, деньги-то? Теперь люди не то, что раньше. Бывало, за копейку удавятся, а нынче нет того. Оно и понятно. Зачем копить, если нельзя пустить в оборот? На сберкнижку класть, аль в чулок, чтоб потом, как обросимо, в комнату ими оклеивать стал. «Отдай взаймы государству, сейчас это модно», — подначил Шмелев. «Да нет, я уж пока подожду», — отмахнулся Супранович. Он стал жаловаться, что сыновья его не уважают. Семен, если и приедет, то большую часть времени проводит у Обросимовых, а не с родителями. Ленька тоже отрезанный ломоть, считает, что у батьки нужно только брать. То женку за колбасой пришлет, то сам хмельной завалится, бутылку требует. Яков Ильич не стал говорить, как однажды застукал сына в дровяном сарае. Ленька разворошил всю поленницу, искал запрятанные отцом рыжики, как он называл золотые царские пятирублевки. Запомнил ведь стервятник, что у отца было в свое время прикоплено золотишко. Только пусть весь дом переворошит, все одно цинковую коробку с монетами ему не найти. Уж о том, как ее спрятать понадежнее, Яков Ильич позаботился. Однако во время сердечного приступа, когда, кажется, вот-вот в ящик сыграешь, он с тоской думал, что ведь никого нет, и никто не узнает про тайник с золотом. Нет сейчас на свете такого близкого человека у Якова Ильича, которому бы он мог завещать свое богатство. С женой они чужие, живут бок о бок, а иногда в день и десятком слов не перебросятся. Глядя на нее, Якова Ильича зависть и злость берут. Его, знай, разносит, а Александра, наоборот, высохла, как дубовая ветка, лицо будто из темного камня высечено, и не жалуется на хвори. Все по дому сама делает, в огороде копается, с внуками в лес по грибы ягоды шлындрает. Выпроводив гостя, Григорий Борисович взглянул на часы, заспешил. В полдень раздался звонок междугородный. Уже с год как в его кабинете поставили аппарат, и незнакомый женский голос, обращаясь к нему на «ты», передал привет от Лепкова, попросил вечером подойти к пассажирскому, к последнему вагону, чтобы повидаться с братом Васей Желудевым. Он проездом из Ленинграда через Андреевку и везет гостинцы Шмелеву. Григорий Борисович хотел было поинтересоваться, как выглядит его дорогой братец, но на том конце трубку уже повесили. Шагая по заснеженной дороге, он в который раз упрекнул себя за потерю бдительности. Хорош был бы он, если бы стал выяснять, как выглядит брат. И чего выяснять? Не так уж много людей приезжают с вечерним в Андреевку. Кого же, интересно, к нему прислали? По перрону шныряла поземка. Она велась между деревянных скамеек, торкалась в закрытую дверь вокзала, негромко стучалась в заледенелые окна дежурки. Шмелеву не хотелось привлекать к себе внимание. Он пришел перед прибытием пассажирского и к своей досаде сразу увидел милиционера Прокофьева и нового сотрудника НКВД Приходько. Они стояли неподалеку от вокзальных дверей и курили, негромко перебрасываясь словами. Приходько был в пальто с меховым воротником и зимней шапке со звездочкой. Прокофьев в полушубке и при нагане. Пять или шесть пассажиров топтались на перроне, поглядывая на перемещающийся свет паровозной фары. Пассажирский приближался к станции. По блестящим рельсам запрыгали желтые мячики света. Шмелев, придав своему лицу приветливое выражение, направился прямо к представителям власти, но поезд уже с шумом и грохотом поравнялся с вокзалом. Приходько поспешил к третьему вагону, а Прокофьев подхватил деревянный чемодан и вместе с закутанной в пуховый платок женщиной пошел вдоль состава. Григорий Борисович, чувствуя, как предательски бьется сердце, зашагал в конец поезда. Из последнего вагона при виде его выскочил на снег невысокий человек крепкого сложения с простым открытым лицом. Он улыбался и смотрел на Шмелева. Волосы его трепал ветер. Проводница стояла на подножке и смотрела на них. Желудев первым распахнул объятия и, потерев щеку Шмелева жесткой щетиной, стал хлопать по спине, говорить про ленинградские морозы, хвастать игрушечным пугачом, который привез своему племяннику Игорьку. «А вы боялись, что он не получил телеграмму», — с улыбкой заметила проводница. «А ты, браток, все такой же крепыш, не стареешь», — с подъемом говорил пассажир, одновременно улыбаясь пожилой проводнице. Шмелев тоже бормотал какие-то слова, строил приветливую улыбку, но и сам чувствовал, что у него все это не очень убедительно получается. Что ни говори, а без практики в их деле тоже нельзя. Скоро раздался гудок, и пассажирский тронулся. «Гриша, родной!» — воскликнул брат. «Сколько лет не виделись! Может, прокатишься со мной одну остановку?» «У меня билета нет», — возразил Шмелев. Ему совсем не хотелось потом в Шлемове 3 часа дожидаться обратного. «Вы не против?» — с ясной улыбкой повернулся брат к проводнице. Поезд уже тронулся. Брат первым вспрыгнул на подножку и, потеснив проводницу в тамбур, протянул руку Шмелеву. Тот, встретившись с холодным взглядом брата, все понял и тоже взобрался на подножку. «Раз давно не виделись», — ошеломленно произнесла проводница. «Я вас конфетами угощу», — сказал брат, мигая, мол, пошли в купе. Но Григорий Борисович напряженно выглядывал из-за плеча проводницы. Приходько встретил, видно, какое-то начальство. Высокий человек с портфелем тоже был в гражданской одежде, но потому как держался сотрудник, можно было понять, что приезжий — шишка. Прокофьев равнодушно смотрел на проплывающие мимо вагоны. Прежде чем последний поравнялся с ним, Шмелев отступил вглубь темного тамбура. Поземка змеилась на опустевшем перроне. В снежной круговерти тускло блеснул колокол. И последнее, что увидел Шмелев, как Приходько и Высокий в пальто вдоль путей шагали в сторону проходной военного городка. «Засекли нас с вами», — угрюмо пробурчал Шмелев, когда они вошли в пустое купе. «Во-первых, Сойка прилетит в полдень». «Да-да», — рассеянно кивнул Григорий Борисович, думая о Прокофьеве и Приходько. «Заметили они, что он вскочил в поезд?» «Я не слышу ответа», — сухо заметил пассажир. «Лучше в полночь». «Другое дело», — улыбнулся тот. «Во-вторых, здравствуйте, Григорий Борисович». Они церемонно пожали друг другу руки. В купе пахло дезинфекцией. Неяркий керосиновый фонарь освещал глинцевато поблескивающие бурой краской полки. «Я Желудев, Василий Федорович», — негромко говорил гость. «Вы, кажется, кого-то опасаетесь, и я не решился там передать вам посылку». «Я никому не говорил в поселке, что у меня есть родственники», — усмехнулся Шмелев. «Вот один взял, да и объявился». Брат достал из портфеля бутылку водки, бутерброды с колбасой и даже пару соленых огурцов. все по-хозяйски разложил на маленьком столике, разлил водку в стакан и поднял свой. Стакан, предназначенный Шмелеву, предательски подползал к краю столика. Григорий Борисович раздумывал, поднять стакан или отказаться. «За встречу, браток!» — громко провозгласил Желудев и, не дождавшись Шмелева, выпил. Огурец аппетитно захрустел в его крепких зубах. «Будьте здоровы, коллега!» — негромко проговорил Григорий Борисович и, морщась, выпил холодную водку. «Проводница не поверит, что мы братья, если бутылки не будет на столе», — улыбнулся Желудев. «Я предпочитаю коньяк», — заметил Шмелев, предупреждая попытку брата еще налить в его стакан. «Еще не изучил все ваши вкусы», — рассмеялся Василий Федорович. «На будущее учту». Плеснул себе самому малость и закрыл бутылку пробкой. Колеса все громче стучали подполом, обшивка поскрипывала, мимо окна пролетали деревья, облепленные снегом. «Ничего страшного не произошло», — улыбнулся Желудев. «Встретились с родственником, но проехали с ним одну остановку, велика беда. А что я жене скажу?» — впервые улыбнулся Григорий Борисович, подумав, что ему и вправду нечего бояться. «Давайте о деле», — отчеканил Желудев. «Надеюсь...» «Вас поставили в известность, что вы обязаны выполнять все мои указания?» Шмелеву не понравился его тон. Как-никак он все-таки бывший офицер, а Желудев лет на 15 моложе, и неизвестно еще, какое у него звание. «Итак, я передаю вам...» Желудев кивнул на солидный чемодан, стоявший на нижнем сидении. «Рацию, оружие, патроны, деньги. Никаких расписок не надо. Видите, как мы вам доверяем?» «Возможно, весной к вам приедет человек. Его нужно будет устроить на работу. Это радист». «Боюсь, на работу здесь трудно будет устроиться», — с сомнением заметил Шмелев. «Вы знаете, какая бы работа ему подошла?» — задумчиво продолжал Желудев. «Возчиком молока, чтобы он на лошади ездил по окрестным деревням и собирал бидоны с молоком. Обычно мне на завод молоко привозят колхозники». «А вы проявите инициативу, Григорий Борисович, наймите человека на работу. Зарплата его любая устроит. Обеспечьте лошадкой, и наш друг будет скупать молоко у населения. И нам с вами хорошо, и государству прибыль». «А этот Желудев не дурак», — подумал Григорий Борисович. «У возчика такие возможности, и никто его не заподозрит. Как же раньше я об этом не подумал?» «Можно будет попробовать», — сказал он. «Чудненько!» — рассмеялся Желудев. «Вы знаете, у меня тоже с детства тяга к лошадям. Мой дед на Обрянщине владел конным заводом, вывел несколько пород тяжеловесов, продавал на валюту за границей. В Германии?» «И в Германии тоже», — бросив на него быстрый взгляд, спокойно ответил Желудев. «Я ничего против Германии не имею», — усмехнулся Шмелев. «Почему я придрался к паролю?» — помолчав, сказал Желудев. «Известная нам организация несколько раз посылала в Андреевку своих людей. Двое с треском провалились. Вы ничего об этом не слышали?» «Слышал». «Им была известна явка?» — нахмурясь спросил Григорий Борисович. «Нет. Они действовали самостоятельно. Впрочем, эта организация приказала долго жить. Чекисты накрыли всех. Полный разгром». Заметив, что Шмелев поежился, Желудев улыбнулся. «В этом смысле наша организация очень осторожна и прекрасно законспирирована. Вы можете спать спокойно, Григорий Борисович. Я не трус, но не хотелось бы из-за глупости других погореть», — счел нужным сказать Григорий Борисович. Шлемово был первой остановкой после Андреевки. Под ними прогрохотал железнодорожный мост через речку Шлемовку, и лес отступил. Глазам открылись штабеля бревен и теса, заваленные снегом. Здесь крупный леспромхоз. Леня Супранович тут год валил сосны и ели, хвастал, что заработал большие деньги. Он и впрямь, уволившись из шлемовского леспромхоза, приоделся, купил жене швейную машинку, а себе велосипед и луженый котел для бани. Поезд стал замедлять ход. Остался позади лесопильный завод, окруженный высокими штабелями свеженапиленных досок. Одинокая сосна сиротливо торчала на снежном пригорке. «Мы теперь регулярно будем встречаться», — сказал Василий Федорович. Может, как-нибудь загляну к вам в марте. — У нас за приезжими присматривают, — предупредил Григорий Борисович. — Вон каждый поезд встречают и провожают. Милиционера я маленько поучил, с месяц в госпитале отвалялся. — Я по долгу службы, — усмехнулся Желудев. — В нашей системе? — обрадовался Шмелев. — Свою руку иметь в областном центре было бы не худо. — Да нет. «Я кем-то вроде гоголевского ревизора», — туманно пояснил Желудев и испытующе взглянул на собеседника. «А что, у вас не лады на работе? Недостача или что-нибудь другое?» «Масло я не ворую», — оскорбленно усмехнулся Шмелев. «Ни одного пятнышка не должно быть на вашей служебной репутации», — строго заговорил Желудев. «Денег мы вам достаточно даем. Кстати, ведите какую-нибудь хитрую отчетность». Наши хозяева любят порядок, но и не скупитесь на подкуп, вербовку и агентов. — А зачем мне радист? — спросил Григорий Борисович. — Понадобится, — уклонился от прямого ответа Желудев. — Вот первое мое задание. Вербуйте агентов, разумеется, до конца не открывайтесь им. Хорошо хотя бы одного привлечь из тех, кто работает на военной базе или на аэродроме. Шмелев чуть было не брякнул, что у него есть такой человек. Он имел в виду Маслова, но вовремя сдержался, подумав, что об этом не поздно будет и потом сказать. Вот и вернулись с лихвой все его затраты на Кузьму Терентьевича. «Взрывчатка есть у вас?» — вдруг спросил Желудев, когда уже поезд останавливался у вокзала. «Взрывчатки хватит, чтобы всю Андреевку взорвать вместе с арсеналом, но вот как ее оттуда вынести?» — ответил Григорий Борисович. «А это уже ваша забота», — сказал Желудев. В купе заглянула проводница. «Наговорились мужчины? Или еще одну остановку проедете? Мне не жалко. Ревизор, ежели и появится, то лишь после Озерска». «Спасибо», — поблагодарив проводницу, поднялся Шмелев, надел на голову шапку. Желудев протянул женщине плитку шоколада. «Балуете вы меня», — засмущалась та, но плитку взяла. Краем глаза Григорий Борисович следил за перроном. Там в тусклом свете фонаря алела фуражка дежурного, суетились две женщины с узлами. Одна из них держала за руку закутанного до самых глаз мальчика лет пяти. Милиционера на перроне не было. Они снова по-родственному обнялись, расцеловались. Желудев просил передать привет и жене, и сыну, обещал на обратном пути обязательно заехать, и уж тогда они наговорятся всласть. Пассажирский ушел. Шмелев постоял на перроне, поеживаясь под порывами холодного ветра. Лицо покалывали острые крупинки. Интереса к нему никто не проявил. Ни дежурный, который скоро ушел на свой пост, ни кладовщица, занесшая в багажное отделение несколько фанерных ящиков, очевидно, посылок. В просторном помещении вокзала никого не было. Хлопнуло, закрываясь, окошечко кассира. Засиженная мухами электрическая лампочка на потолке освещала оштукатуренные и покрашенные бурой масляной краской обшарпанные стены с плакатами. На стене у окна в деревянной витрине без стекла висела газета «Гудок». Громоздкие дубовые скамьи с надписями на спинках «НКПС» занимали всю середину помещения. Над потолком летала потревоженная синица, впрочем, она быстро успокоилась, присела на круглую железную печку и оттуда бесшабашно посверкивала бусинками глаз на единственного пассажира. От нечего делать Григорий Борисович, надев очки в металлической оправе, принялся читать «Гудок». Корреспонденты писали от Туркестана-Сибирской железной дороги, которая связала поставщика белого золота Среднюю Азию с промышленной Сибирью, о выпуске новой серии мощных паровозов СО с безвакуумной конденсацией пара, о строительстве алюминиевого завода, приводилась цифра роста воловой продукции. Одна заметка привлекла особое внимание Шмелева. Корреспондент рассказывал о знаменитом сталеваре Макаре Мазае. Приводились его слова, сказанные на 8-м чрезвычайном съезде Советов СССР. От имени всех металлургов Украины он заявил: «Если фашисты нападут, то металлурги зальют им глотки кипящей сталью». Григорий Борисович сел на высокую деревянную скамью и задумался. Синица, казалось, тоже задремала на печке. Сомнений в том, что Гитлер пойдет на страну Советов, у него давно не было. Вот только когда? Желудев говорил, что скоро. Очень скоро, может быть, даже этим летом. Неспроста поинтересовался Желудев насчет взрывчатки. Его можно было понять и так. Дескать, если сами не сможете достать, хотя вы и сидите на взрывчатке, мы вам подбросим. Но что он может тут взорвать? Базу? Там охрана такая, что за проволоку и кошка не проникнет. Услышав шум приближающегося поезда, Григорий Борисович подхватил довольно тяжелый чемодан и вышел на пустынный перрон. В метельной мгле едва маячил паровозный фонарь. Рельсы вдруг засветились, будто раскаленные до красна. Вышедшему дежурному Шмелев посетовал, мол, ехать всего ничего, а пассажирского ждать еще 2 часа. Дежурный хмуро глянул на него и нехотя ответил, что товарняк тут сделает остановку, а как дальше пойдет, он не в курсе. Может, до самого Климова нигде не остановится. Григорий Борисович решил рискнуть и забрался в холодный тамбур пульмана. Поезд шел порожняком. Ему не повезло. Товарняк нацелился сходу проскочить Андреевку. Не доезжая переезда, поезд чуть снизил скорость. Шмелев, перегнувшись, осторожно опустил в сугроб чемодан и, пробормотав «Помоги, Господи!», спрыгнул с подножки. По рыхлому откосу проехал вниз, набрав под полушубок снегу. Кажется, обошлось без ушибов. Не дожидаясь, пока прогрохочет длиннющий состав, подобрал чемодан, хорошо, что Желудев накрепко обвязал его поперек веревкой, и зашагал по твердому насту в сторону от путей. Было темно. Ветер завывал, мела поземка, шумели за спиной деревья. Лишь в клубе светилось окно. Там комната заведующего Архипа Алексеевича Блинова. В такую погоду никто не встретился Шмелеву до самого дома. На сеновале он развязал веревку, достал из чемодана пакет с гостинцами. Жене он еще днем сказал, что должен знакомого из Калинина встретить. Вот и подарочек будет кстати. Вытащил тяжелую рацию, опустил в чемодан, закрыл его на блестящие замки и подальше запихнул в сено. Туда же сунул и пистолет. Глядя на дверь, сквозь щели которой пробивался в сарай тусклый свет, Григорий Борисович подумал, что ему здорово повезло. Какое счастье, что те двое ничего не знали о нем, иначе бы ему крышка. Уж Кузнецов дознался бы, в этом Григорий Борисович не сомневался. Раздался продолжительный, противный вой, оборвавшийся на высокой ноте. Кошки бесятся, им и мороз нипочем. Ледяной ветер со скрипом приоткрыл, затем с силой захлопнул дверь. «Вот так когда-нибудь и попадешься в мышеловку», — мрачно подумал Шмелев, спускаясь по лестнице вниз.